Глава 14. Чудесная реанимация. Кто вы? Как вы здесь очутились? Я Лорелия, я же сказала вам. Так, кажется, звали какую-то волшебницу из старой немецкой легенды, блеснул эрудицией полковник. Я не знаю, что такое немецкие легенды, но зато я знаю, что вы натворили здесь, на нашей планете, много глупостей. «Самая большая глупость, которую мы совершили, дали погибнуть нескольким нашим людям». «А вот эта глупость вполне поправима. Уже завтра все члены вашей команды поднимутся на борт станции и будут готовиться к срочному отправлению домой». Как ни странно, заявление Лорелии о возможном воскрешении членов экипажа не удивило полковника. Он интуитивно понимал, что существа, способные проникать через открытое космическое пространство в герметически закрытый летательный аппарат, способны на многое. И догадка эта оказалась абсолютно верной. Девушка с танцующими косичками на голове сообщила землянину, что она представительница цивилизации, которая обитает на бурой планете уже миллионы лет. В своем развитии цимберлиты, так называли себя соплеменники Лорелии, ушли так далеко вперед, что землянам просто невозможно представить, какими возможностями они располагают. «Извините, полковник, но вы для нас то же самое, что для вас самое отсталое и примитивное племя на Земле. Мне трудно понять, как вам удалось при помощи столь убогих технологий совершить межзвездное путешествие. И уж совершенно невероятным представляется факт вашего перемещения в другие измерения». «Какие другие измерения?» – удивился полковник. «А куда, по-вашему, подевались два члена земного экипажа в сопровождении пушистого животного и примитивного летающего устройства? Они умудрились переместиться в параллельный мир. Даже нам с нашим могуществом это не удается. Но мы с этим, конечно, разберемся. Это будет потом. А сейчас вы должны как можно скорее покинуть планету». «К чему такая поспешность?» «Я не смогу вам это доступно объяснить, но поверьте, так будет лучше для всех. Ваше проникновение в параллельный мир нарушило серьезнейшие принципы стабильного существования пространственно-временного континуума нашей звездной системы. И Вселенная запускает механизмы, которые должны устранить первопричину такого нарушения. Последствия такого восстановления нам даже страшно вообразить. Представьте себе, что в вашем бортовом компьютере случился сбой, и он начинает перезагружаться». «Ну и что из этого? Обычная операция». «Это с точки зрения внешнего наблюдателя в этом нет ничего страшного. Вообразите теперь, что вы не человек, который нажимает клавиши компьютера, а комбинация из электронных импульсов, которая представляет пару файлов небольшого текста. Что с вами произойдет после перезагрузки?» До полковника дошло. «Хорошо, мы стартуем в ближайшее время, но надеемся, что наши пропавшие товарищи смогут вернуться на станцию». «Они уже возвращаются. У вас есть в распоряжении еще несколько часов, так что вы их дождетесь. Дождетесь вы и тех своих друзей, которые погибли на поверхности планеты». Лорелия объяснила Хопкинсу, что технология ее цивилизации позволяет полностью восстанавливать личность человека по его генетическому коду. Образцы тканей тел погибших землян теперь помещены в реанимационные машины, и через 12 часов космический лифт поднимет товарищей Хопкинса на станцию. После этого земляне должны немедленно покинуть бурую планету. Если Мишка и Оксана к тому времени не вернутся из параллельного мира, они навечно останутся здесь. Лорелия завершила разъяснение и начала растворяться в воздухе. Когда последняя танцующая косичка исчезла, полковник Хопкинс печально вздохнул и дал команду общего сбора. «Приготовиться к экстренному спуску на поверхность!» За несколько часов экипажу Кукарачи предстояло сделать немало. Нужно было переместить тела погибших астронавтов на поверхность планеты и придать их Земле. Хопкинс понимал, что шаттл не рассчитан на такую большую команду, и поэтому его предстояло освободить от лишнего груза. Даже если груз этот — тела погибших товарищей. Тем более, что товарищи эти, оказывается, погибли как бы не окончательно. Процедура заняла больше времени, чем рассчитывал полковник. Поэтому, в конце концов, в импровизированных похоронах приняли участие и трое погибших при первой высадке астронавтов, и Саша с Кимом, которые появились перед Хопкинсом столь же внезапно, как несколько часов тому назад Лорелия. Полковник не растерялся. Он приказал вновь прибывшим помочь своим товарищам. Странное это было зрелище. Люди хоронили самих себя. Но ничего не поделаешь. Полковнику было не до сантиментов. До срока, назначенного Лорелией, оставалось совсем немного времени. Нужно было разместить всех людей на шаттле и готовиться к старту.